Дмитрій Вишнівецький, Іван Виговський, Іван Підкова, Сіверін Наливайко, Петр Сагайдачний, Філіп Орлік, Іван Мазепа, Богдан Хмельницький. Це далеко не всі. Вони і великі полководці, і політики, і просто воїни-рицарі. Но главное, вони люди огромного калібра, істинні потомки аріїв. Запорожський фронт, так сказати, в цілому був повернут на басурманський восток і юг. Но запорожці розбирались в тонкостях християнства, поэтому їх отношения з католической Польщею були непростими. Папскую церковь вони не жаловали, хоча й защитили її від мусульман, готовившихся ответить на крестовые походы. Слово «папа» санскритское, означает «грех», «недостаток». Его бездумно принял Запад в период утери христианской истины, и папское государство долгое время считалось греховным, антихристовым. Запорожская сечь, мы этот вопрос специально прорабатывали в Тибете, была высокоморальным, истинно-христианским государством в тогдашнем мире. Не сравнить с Доном. Гулять запорожцы умели, как и донцы, но они никогда не разоряли и не грабили своих православных. А вспомните волжские и заволжские попеи Разина и Пугачева. В Хортице же правил закон. Воровство, разврат, порабощение своих, безбожие жестоко карались. Вспомните Тараса Бульбу. В Новочеркасске, столице донцов, была работорговля, даже торговля детьми. Старшина имела гаремы, крепостных и так далее. Да и церковь не была в таком почете. Вообще государство и государственные мужи того времени почти все были глубоко аморальны и безбожны. Запорожская сечь возникла при Иване Грозном, моральный уровень которого известен. Дело дошло до совместных мужских и женских монастырей, дохождения монахов и монахинь в общие бани, до многоженства бояр и государственных мужей по образцу магометанских дворов. Украина ничего этого не знала. Донцы и запорожцы не были дружны, а скорее наоборот. Популярна у вас песня про украинку Галю, которую донские казаки підманули, а потом повесили до горы ногами. Разная и организация. Запорожцы – братство верных Христу, рыцарский орден, донцы – военное поселение. Не знаю, что было бы, если бы Екатерина II не уничтожила сечь. И я представить себе не могу запорожцев в роли жандармов, усмиряющих народное восстание, как это делали донцы. Донцы – слуги царя. Запорожцы – вольница, сами с усами, олицетворение державы. Многое было сделано, чтобы стереть из памяти народа запорожскую сечь. Она не случайна. Мы это хорошо знали в Тибете, возникло в местах, где пестовался украинский дух. Здесь скифы хоронили своих царей, здесь погиб великий воин Святослав, здесь сохранились еще капища архаичных ариев. И вот сюда, в горькие годины, стекалось украинство в поисках своей доли. И закономерно, что казацкая Украина, как в былые киевско-русские времена, стала вновь подавать Европе примеры интеллекта и духовности. Отмечу хотя бы первую в мире конституцию – гетмана Филиппа Орлика, 1710 год. И первое национальное на украинском языке Евангелие, середина XVI века. Когда христианский мир еще молился по латыни, а Московия по-старославянски, казацкая Украина имела уже свой так называемый Пересопницкий Новый Завет на родном языке, созданный на средства княгини Анастасии Заславской. Примечание. Оно сохранилось. На этом Евангелии принимают присягу президенты современной независимой Украины. И это первая украинская книга. Она, как видим, тоже рождена казацкой Украиной. И я утверждаю, не случайно эти места затоплены с помощью плотин. Все это дело одних рук. И Киевское море, и Чернобыльская АЭС, и Черкасские разливы. Это затоплена ваша духовная Атлантида. Образ запорожца, этого гиганта духа, настоящего рыцаря Ария, вытравлен из памяти. Видели ли вы, например, боевой гопак? верх боевого искусства.